Глава 5. Граф по возвращении в Петербург не стеснялся рассказанного мною истории с Рогожиным. Он, по-видимому, считал ее слишком ничтожную и делал вид, будто вовсе позабыл о ней. Как только он узнал о приезде княгини в Петербург, он один из первых сделал ей продолжительный визит, причем был необыкновенно внимателен к княгине и даже осведомился не только о детях, но и о Дон Кихоте. Бабушке это понравилось. «Что же», – рассуждала она, – «верно, я в графе немножко ошибалась. Он, кажется, человек с хорошим о себе понятием. Ни сам не шутствует и других в шуты не наряжает. Это мне нравится». Граф начал повторять свои визиты чаще, а потом мало-помалу обратил их в дружеские посещения запросто. Княгине это еще более нравилось. Любя в сношениях с людьми простоту, она находила удовольствие беседовать с графом, который был толковит, определителен, не страдал ни мистицизмом, ни материализмом и держал себя с достоинством. Княгиня и граф во многом могли друг другу сочувствовать, и она и он предпочитали словам дело, и она и он видели, что русское общество дурно усваивает просвещение. Разница была в том, что княгиню это глубоко огорчало, а граф смотрел на все это как чужой человек, как наблюдатель, спокойно, а может быть даже и со злорадством, которое, разумеется, скрывал от княгини. Как истый остзеец и потому настоящий, так сказать, прирожденный аристократ, граф и в самом деле мог гордиться тем, что его дворянство не идет разгильдяйской походкой дворянства русского, походкою, которая обличала уже все его бессилие в ту пору, когда оно, только что исполнив славное дело обороны Отечества, имело, может быть, самое удобное время, чтобы обдумать свое будущее и идти к целям своего призвания. Вместо этого оно занималось вольтерианизмом, мистицизмом, госпожой Крюднер или, еще того хуже, лезло из кожи, чтобы слыть светом. Граф сочувственно слушал, когда бабушка, вытягивая вперед руки, как бы отстраняла от себя какое-то безобразное явление и говорила: «Какая густая толпа людей и с громкими именами, и все без громких дел, и еще слава богу, что их подаль отдел держит. А кроме как по гостиным эполетами трясти, да шпорами звякать, ни к чему не способны. За неволю чужих возьмешь, когда свои к ставцу лицом сесть не умеют». Больше этого графу уже никто не мог сказать приятного. Он таял от слов княгини, и в то время, когда она сидела пред ним и молча думала, как ей быть со своими детьми, чтобы они, выросши, умели не только эполетами трясти и визиты делать, а могли бы и к ставцу лицом сесть, граф был уверен, что княгиня проводит мысленную параллель между им и теми, которые юродствовали да рассказывали друг другу шутовские вести. Графу казалось, что теперь он умел право считать княгиню сильно склонную к самым живым в его пользу чувствам. Как человек солидный, имевший дело не с девочкой, а с женщиной, которой было под 40, он не торопил ее более ясными признаниями. Он был уверен, что все это непременно придет в свое время, когда княгиня поустроится с дочерью. Граф действительно не ошибался в том, что одной из важнейших причин раздумья княгини была ее дочь. Бабушке очень рано стали приходить в голову мысли, что самое лучшее и для нее, и для княжны, и для молодых князьков было бы то, если бы княжна Анастасия не оставалась долго в девушках. Ее иначе нельзя было выдать замуж, как за человека, подходящего ей воспитание, а такие люди в большом выборе были только в Петербурге. Понимая дочь, княгиня даже и не претендовала на то, чтобы иметь зятя по своим мыслям, и мирилась с тем, лишь бы он хоть жену сделал счастливую. Княгиня уже давно составляла планы, как бы она щедро выделила дочь при замужестве и, устроив ее, тотчас же возвратилась бы с сыновьями к себе в Протазаново. Тогда оставалось бы только выбрать мальчикам хорошего наставника и посвятить всю жизнь тому, чтобы воспитывать их как можно лучше и серьезнее. В деревне княгиня надеялась уберечь сыновей от светской суеты и сохранить ум их целым и здравым, способным постигать действительно высокое в жизни и бегать всего низкого, расслабляющего душу. Каждый раз, как княгиня додумывалась до этой мысли, она погружалась в такую сосредоточенность, что граф не раз вставал и, не прерывая этих мечтаний, молча подходил к руке княгини и уезжал. Княгиня его не останавливала. Отвечая на его поцелуй в руку, поцелуем в его щеку, она только всегда тепло и искренне пожимала его руку, дескать, «Не извиняюсь, мы свои». Все эти короткости, исходившие единственно из бабушкиного прямодушия и простоты, окончательно убеждали графа, что он княгине нравится. Он был уверен, что единственная помеха ему жениться на ней была взрослая княжна, но вскоре граф убедился, что княгиня едва ли намерена много стесняться дочерью. Он, как другие, впал в общее многим заблуждение, что Варвара Никаноровна свою дочь недолюбливает. Поводом к этому открытию послужило следующее незначительное обстоятельство. Кипренский, проложив основные планы портретов молодых девиц, продолжал свою художественную работу в большом секрете. Он не хотел никого допускать в мастерскую, пока картины не будут окончены. Он поступал так потому, что не всякий может понимать незаконченную вещь, а между тем всякий может распускать о ней свои мнения и суждения, которые, расходясь в публике, имеют свое невыгодное значение. Но граф был знаком с русским вандиком и в качестве светского приятеля и дилетанта в искусстве мог проникать в мастерскую. Будучи однажды допущен художником посмотреть неоконченные картины, граф расхвалил бабушке портрет княжны Анастасии. Бабушка знала, что дочь ее изображается вдвоем, рядом с очень милую и скромную девушкой, которая потом вышла замуж за одного из князей Щербатовых и оставила до сих пор по себе превосходную память. Граф рассказал княгине, что Кипренский изображает девиц в какой-то букалической сцене, что бабушку очень удивило. Сначала она не могла понять, почему наш вандик из Копорья выбрал именно этот странный жанр, который, по ее мнению, всего менее шел манерной княжне Анастасии, а потом это ее встревожило. Бабушка вспомнила, что девушка, которая изображалась рядом с ее дочерью на одном полотне, далеко уступала княжне по красоте лица и по формам тела. Не было никакого сомнения, что при близком сопоставлении с княжною она должна была еще более проигрывать. Тетушка Анастасия была очень хороша. Она, Пахтри, напоминала самую княгиню. С французского языка – чертами лица. Хотя совсем была на нее и не похожа, par expression. С французского языка – выражением. В ее выражении не было той милоты, которая располагала и влекла княгине всякого человека, ценящего в другом благородное свойство души, но тем не менее княжна была очень красива. Бабушке показалось, что Кипренский, увлекшись выгодную наружностью княжны Анастасии, ставит возле нее девушку более скромного вида нарочно, чтобы первая еще более выиграла. От художника диет останется, им закон не писан, а это во всех отношениях неприятно. Подозрение, что Кипренский хочет льстить суетности княжны, тревожило бабушку невыносимо. Она хотела во что бы то ни стало видеть портрет прежде, чем он будет готов. Граф должен был уладить это дело. Кипренский сдался на усиленные просьбы, и княгиня была допущена в его мастерскую. Большой портрет был уже почти совсем готов и стоял на мольберте. Обе девушки были изображены рядом, в костюмах полуфранцузских, полушвейцарских поселянок. Обе они представлены идущими. В руках у них были корзины. У тетушки с фруктами, а у ее подруги с цветами. Обе подруги были написаны мастерски и замысловато. В картине была символика и поэзия. Тетушка выдвигалась немножко вперед и была ярко освещена, меж тем, как ее подруга, отстав на один шаг, шла скромно, опустив головку, отчего ее тихое, задумчивое личико оттенилось в его верхней части широкими полями соломенной шляпы и приняло глубокое, таинственное выражение. Яркая красота, выдающаяся вперед княжны, тотчас с первого взгляда останавливала на себе глаза зрителя, и тихая прелесть другого лица тогда оставалась как бы незаметную. Но чуть вы хотели окинуть беглым взглядом аксессуар, это таинственное лицо словно встречалось с вами. Оно как из ручья на вас глядело, и вы в него всматривались и не могли от него оторваться. Бабушка поняла мысль художника и осталась чрезвычайно довольна картиной. «Превосходно!» – сказала она Кипренскому. «Вы всякой отдали свое. «La pomme à la plus belle, la rose à la plus sage». «Яблоко более красивый, а розу более умный» с французского языка. Превосходно. Из этих слов княгини и из довольного тона, каким они были произнесены, граф вывел заключение, что Варвара Никаноровна невысокого мнения о своей дочери и, очевидно, не будет стесняться ею много. К тому же это полутаинственное посещение бабушкой мастерской Кипренского вместе с графом, с которым она приезжала в одной карете, дало повод к толкам об их большом дружестве, из которого делались произвольные выводы, все сходившиеся к тому, что княгиня, вероятно, наскучила вдовством и того и гляди выйдет за графа замуж. Графа с этим даже поздравляли. Ольга Федотовна один раз, вся краснея и застенчиво улыбаясь, открыла мне, что и она, видя, как княгиня многим предпочитает графа Функендорфа, заподозрила, не вздумала бы она, матушка, за него замуж выйти. «Что же», – прибавляла в свое извинение Ольга Федотовна, – «он еще был молодец и как блондин, то и седых волос почти не видно, а княгиня хоть и под 40 лет было, но она еще красавица». Совсем нестаточного ничего тут и не было. Одна княгиня, которой еще в деревне прежде всех пришло на мысль, не намерен ли граф за нее посвататься, теперь об этом вовсе не думала. Зато каково же было ее удивление, когда в один прекрасный день он неожиданно сделал ей предложение. Это случилось вскоре после их поездки к Кипренскому, именно в одну из тех пауз, о которых я рассказывала. Неудачнее подобного момента, казалось, нельзя было и выбрать, когда княгиня, совсем забывая себя, вся была в детях и напряженно сосредоточивалась, прозирая в их будущее, граф в самых почтительных выражениях представил ей свою декларацию. Княгиня его даже не сразу поняла, а когда он ей повторил свои слова и протянул ей руку, она со вспыхнувшим от конфуза лицом быстро откинулась к спинке дивана и проговорила. «Что вы, граф, помилуйте!» Вот никогда этого от вас не ожидала. Граф проговорил что-то об уважении и дружбе. «Да, это правда, мы дружны», – отвечала княгиня. «Я считаю вас за очень хорошего человека и уверена, что в этом не ошибаюсь». Княгиня ошибалась. «Но замуж, как вам это могло на мысль прийти?» «Ну почему же, вы меня извините?» «Нет, вы меня, граф, извините», – нетерпеливо перебила княгиня и, как по писанному, прочитала ему свой взгляд на брак и на замужество. «Я, граф, того мнения, что со стороны вдовы, имеющей детей, во второй брак вступать непростительно. Материн второй брак, детям первые похороны. По-моему, это одна пустая слабость, которую я никогда в других не осуждаю, но не уважаю, а в себе и подавно допустить не могу. Это хорошо в крестьянстве, когда работник в двор нужен, но в нашем положении, по моему суждению, это лишнее». «Оставим тебе это, граф, как бы этого и разговора не было, и никогда не будем к этому возвращаться, а будем, прошу вас, по-старому друзьями». В подкрепление этой просьбы княгиня пожала Функендорфу руку, и они расстались. А чуть только карета графа отъехала от подъезда, бабушка сейчас же позвала к себе Ольгу Федотовну и послала ее к модистке, чтобы та принесла ей коробок самых солидных чепцов. Выбрав себе из них самый большой, с крахмальным бантом на темени, княгиня сейчас же надела на себя этот старушачий чепец и, осмотревшись перед зеркалом, велела, чтобы ей таких еще две дюжины нашили. «В этом чепце, мне кажется, теперь гораздо пристойнее», – сказала она Ольге. «Да и тебе советую тоже подлиннее мормотки нашить. Мы с тобой ведь уже не молоденькие». Ольга Федотовна не отстала от своей княгини и на другое же утро явилась ей в чепчике с такими длинными оборками, что выглядывала из них, как часовая кукушка из рамки. Однако и в старушачьем чепце, и в темных капотах княгиня еще долго не старилась, а по словам Ольги Федотовны, больше походила, как бы в костюме на бал собиралась. Так она была моложава, и так прочна была ее красота. Бабушка никогда и никому не говорила о сделанном ей графом предложении, а графу, кажется, не могло прийти желание об этом рассказывать. Но тем не менее Ольга Федотовна все это знала, и когда я ее спрашивала, откуда ей были известны такие тайности, она обыкновенно только сердилась и раз даже пригрозила мне, что если я еще буду ей этим докучать, то она мне больше ничего не скажет. так как угроза была слишком страшна для моего любопытства, то я уже никогда не возобновляла моих расспросов. Но по догадкам думаю, что моя милая старушка, вероятно, просто-напросто подсматривала и подслушивала за своей матушкой-княгиней. Иначе это и не могло быть, особенно потому, что Ольга Федотовна наизусть знала следующий разговор графа с княгиней, который, по ее же собственным словам, был введен бабушкой в совершенной тайности, в особой комнате и при закрытых дверях. Знаменитый разговор этот был через несколько дней после того, как граф сделал бабушке свое предложение. «Граф верно смутился и перестал ездить», – говорила Ольга Федотовна. «То он у нас до этого случая всякий день бывал, а то вдруг и перестал». Княгиня об этом беспокоилась и все несколько раз спрашивала. «Не был ли граф?» «Скажешь, не был-с». Она тихо плечами поведет, а, наконец, раз даже вслух проговорила. «Что это за глупость такая?» И послала к нему Патрикея узнать его здоровье. И если он здоров, то велели просить его, чтобы заехал. Он и пожаловал. Княгиня его приветливо встретила, но все в своем большом чепце, и повела его в маленькую гостиную, куда почти никто никогда не ходил. Здесь затворились, сели и начали говорить. «Я, — говорит, — граф очень желала вас видеть». Тот кланяется, она продолжает. «Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь. С вашей стороны мне ничего обидного не было сделано, и я вас тоже обидеть не желала, а сказала по рассуждению». А граф говорит. «Поверьте, княгиня, если бы не мои чувства...» Но она его сейчас перебила. «Нет, вы меня извините», — говорит. «Это совсем не в том дело. Я вас с тем пригласила, что хочу пред вами с открытой душою быть. Я хочу, чтобы вы обо мне грубо не думали. Сознаюсь вам, ведь я любила моего мужа и люблю его до сих пор. Не смейтесь, граф, над старухой. Я очень страстна в моих привязанностях. Я люблю, граф, люблю его, моего друга». И до могилы любить его буду. А там встретимся или не встретимся, уж что Бог даст. Но пока жива, я ему верная и благодарная. Вам ведь, может быть, неизвестно, а я ему всем обязана. Я вышла из бедной семьи, в их честном доме воспитана. И он меня замуж взял, и любил меня, и верил мне, и умер далеко от меня с твердую в меня верою. Скажите мне, как можно это все позабыть? Нет, вы умный человек, граф. Вы меня видите, и вы должны меня понять. Он умер для всех, кто про него позабыл. Но я минуты без него не жила, и мне... Он жив. И я ему отдала всю жизнь мою, и ему же отдам и мой смертный вздох. Судите, как знаете. И вся тут». И княгиня, которую никто никогда не видел плачущую, сдвинула болезненно бровями и, закрыв платком глаза, заплакала. Глубиною этого живучего чувства был тронут даже сам граф. Он бросился целовать руки бабушки и просил ее о прощении. И она его, разумеется, простила. И как простила? Ото всего сердца, с радостью и с искреннейшим советом, чтобы он поискал себе невесту помоложе годами и как можно менее на нее похожую характером. «Характер – это самое главное», – говорила она. «А женщина, которая привыкла всем сама править, от этих... мужских занятий становится к любви неловкая. От домашних счетов до споров в нас чувства грубеют, и много мужчинского в характере делается. Никому я никогда не посоветовала бы на таких жениться. Нас можно в заседатели выбирать и в старостихи ставить, но жениться на нас не советую. Извините, грубо скажу, старая баба – сам тот же мужик. У нее все ключи любовных чувств уже иссякли. То ли дело существо молодое». В чувствах свежие, в разуме гибкое. Как вы его захотите повести, так и поведете. «Вы забываете, что я стар для таких юных существ», – шептал, шутя граф. «Увы, меня 16-летняя девушка готова будет звать дедушкой». «Ну вот, зачем 16? Есть девушки лет в 25, ну 30. Прекрасные есть девушки, с источниками живых чувств. И даже скажу, девушка вас скорее полюбит». И ее любить приятнее. Почему же? Неопытнее они, доверчивее. Это должно быть очень приятно, как она станет сама к вам применяться. Нет, непременно на девушке женитесь. Вы настойчиво требуете, чтобы я женился на девушке? Я вас послушаю. Граф был весел и шутил. Княгиня в тон ему тоже отвечала шутливо. Непременно граф на девушке. На вдове как женитесь, старый муж придет. И гость, и хозяйка расстались настоящими друзьями. А чтобы граф еще скорее забыл свое неудачное сватовство, бабушка дала ему на дорогу просьбу помочь ей отыскать детям француза. Просьба эта не могла обижать графа, а напротив, могла ему льстить, потому что княгиня не верила ничьим рекомендациям, когда дело шло о людях, нужных к детям. Какой же ей нужен был француз? Совсем необыкновенный или, по крайней мере, отнюдь не такой, какие были тогда в моде. Княгиня отнюдь не хотела, чтобы француз ее сыновей воспитывал. Это, по ее мнению, для русских детей никуда не годится. Серьезного воспитателя она хотела искать в другом месте. А француз требовался просто, чтобы как можно больше говорил, но только не вредного. Требование было и небольшое, но в то же время и не совсем легкое. Но граф услужил княгине, он достал ей такого француза, который превзошел все ее ожидания. Этот утешительный человек был французский гражданин «Мосье Жиго», «Господин Жиго» с французского языка, которому здесь надо дать маленькое место. «Ne le renvoyez pas, je vous prie». «Не отсылайте его, я вас прошу», с французского языка. «Он тут нужен».